Глава вторая. Среда, 48 часов назад. Астрид стояла у панорамного окна своей квартиры и наслаждалась видом, потрясающим, как и всегда. Над городом нависала гряда облаков. На востоке стремилась к устью Темза, грязно-коричневая после недели весенних дождей. Через мосты тянулись ленты из машин и фургонов. Живой пейзаж, обрамленный серым алюминием с голубоватым отливом. Окна, как и все в квартире, рассчитывались до мельчайших деталей. Ни единого компромисса. Бюджет пришлось выбрать до предела, но, как она убеждала Саймона, вполне можно все сделать идеально. Источником вдохновения послужил гостиничный номер в Милане, целиком от темно-орехового пола до столика в стиле ар-деко. Пару штрихов она добавила от себя. Скажем, диванные подушки с геометрическим принтом она подсмотрела в Эль Декорейшн, а золоченое зеркало солнца нашла на рынке Портабелла. Единственным вкладом Саймона была картина, его свадебный подарок 4 года назад. Полностью белая, с напечатанными жирным черным шрифтом вехами их отношений. «Айви», популярный среди богемы лондонский ресторан с более чем 100-летней историей, первое свидание. «Кипр», первый совместный отпуск. «Бар Гарри», Венеция, там он сделал предложение. По меркам Саймона, довольно безвкусное полотно, но оно напоминало Астрид о стольких романтических моментах, что постепенно она его полюбила. В кармане зазвонил телефон, прервав ее грезы. Городской номер с незнакомым кодом. Она нажала «отклонить вызов» и засунула телефон обратно. Кто сейчас вообще пользуется городскими линиями? Она посмотрела на часы. Нужно было разобрать рабочую почту, просмотреть стопку писем из прихожей, но это может подождать. День в ее распоряжении. Саймон вернется только завтра вечером, и на сегодня она все распланировала. В частном спортзале для жильцов она позанимается часок на велотренажере, скорее всего, в одиночестве. Большую часть квартир скупили иностранцы, живущие в них лишь изредка. Сестра однажды ей сказала, что с учетом жилищного кризиса это просто позор. Квартиры для них как банковские ячейки, только из стекла и стали. «Клэр», — ответила она, — «эти квартиры — произведение искусства. Вот что люди покупают на самом деле». После тренировки она выпьет восстанавливающий яблочно-кейловый смузи из фреш-бара, потом в зале же примет душ. Нет смысла изнашивать собственную ванну. Затем закажет еду, за углом появился южнокорейский фастфуд. Отзывы восторженные. В винном шкафу бутылка «Монраше Премьер Крю» слезно молила, чтобы ее открыли. Но было нечто, чего она ждала больше, чем спорта, еды или вина. Ее постыдная тайна. В 7:30 она включит телевизор, растянется на диване и посмотрит последний выпуск «Собаке нужен дом». Это была ее любимая передача, хотя даже в просмотре канала, на котором она выходит, Астрид никогда бы не созналась. Она уже прочитала анонс. Сегодня Пэм из Норфолка подружилась с мопсом по кличке Тоби благодаря прогулкам и шорте, традиционному шотландскому печенью из муки, сахара и сливочного масла. Мечты о собаке разбивались об аллергию Саймона. Он чесался, едва подумав о псе. Поэтому СНД, так передачу называли поклонники, это максимум, на который Астрид могла рассчитывать. Она пошла в ванную за болеутоляющим. Стала иногда побаливать голова, что Астрид списывала на кондиционер. Похоже, он сушил воздух сильнее обычного. Консьерж Франсуа обещал эскалировать ее жалобу до уровня руководства управляющей компанией, так что скоро все выяснится. В шкафчике с лекарствами лежала свежая упаковка нурофена. Астрид наполнила чистый стакан водой, выдавила таблетку, и та вместе с водой провалилась в желудок. Затем рассмотрела себя в зеркале. Пора бы подровнять волосы, придать форму светлому бобу. В остальном она выглядела нормально, может, немного уставшая. Скоро короткий отпуск на Кипре, отпраздновать 4-ю годовщину. Последнее время они слишком много работают. Капелька солнца пойдет им на пользу. Астрид направилась к выходу из ванной, грея ноги на теплом полу. Затем остановилась. Что-то привлекло ее взгляд. Золотой блеск на самой границе слива. Она подошла и заглянула за стеклянную ширму. Да, там что-то было. Если смотреть в слив строго вниз, видно отчетливо. Звенья цепочки. Девушка снова подошла к шкафчику, достала пинцет и вернулась к душу. Встав на четвереньки, она ухватила конец цепочки и аккуратно ее достала. Это оказался браслет, и он был чужой. Внезапно пришло чувство, будто ее сейчас вырвет. Астрид скрючилась на мраморной плитке, пытаясь сдержать подступающую волнами тошноту. Через пару минут она встала и дождалась, пока комната перестанет вращаться. Саймон бы ей никогда не изменил, ведь так только не ее Саймон. По дороге на кухню Астрид постепенно осознавала, что он был в душе с другой женщиной. Чем больше девушка отгоняла эту мысль, тем больше картинок рисовала воображение. Влажные объятия, браслет соскальзывает с дрожащей руки. Нет, должно быть какое-то объяснение. 4 года брака. Зачем ему отбрасывать их прочь? Она бережно положила браслет на мраморную столешницу. Руки затряслись. Медленный вдох через нос, тихий выдох. Этому учили на модных занятиях по йоге. Посчитать от 10 до 1, высвободить негативную энергию. Когда руки перестали дрожать, она пошла к буфету в прихожей за старым рабочим чемоданчиком. Сделанный из черной кожи, размером он был с докторский саквояж, кое-где потертый от того, что его много лет таскали по разным работам. Она положила его на стол и щелкнула латунными застежками. Откинувшуюся крышку заполняли 2 лотка с закрепленными в ней стеклянными пузырьками с растворителями, лаками и красками. На каждом красовалась маленькая от руки надписанная бирка. Основная часть чемоданчика была поделена на отсеки с ватой, одноразовыми перчатками, скальпелями и прочими инструментами. Астрид выудила лупу и навела ее на браслет. На его внутренней стороне виднелась печать с цифрами 950, что означало практически чистое золото в 23 карата. По крайней мере, так заявлялось. Она снова залезла в чемоданчик и достала маленький матово-черный брусок. Взяв браслет, она сильно потерла цепочкой брусок, пока на его поверхности не блеснуло желтое пятно. Затем она выбрала бутылочку с надписью 14 карат на этикетке и аккуратно капнула на пятно растворителем. Постепенно мельчайшие блестящие частички проступили в жидкости, словно крошечный снежный шар. Ясно, браслет меньше 14 карат. Она повторила процедуру с 10-кратным растворителем. На этот раз жидкость осталась чистой, следовательно, браслет золотой, пробой между 10 и 14 карат. Дешевка, подделка. Чей же он и когда был оставлен в квартире? Астрид убирала все назад в чемоданчик, продумывая возможные версии, а в груди у нее росла острая сосулька страха. Итак, сегодня среда. Последний раз она была в душе в понедельник, когда пропустила тренировку. В тот раз она бы наверняка заметила браслет. Уборка приходила утром в пятницу, так что это не они. С прошлого года, как они с Саймоном сюда въехали, на ночь никто не оставался. Близких друзей у нее было только 2, и они жили в Лондоне. Клэр живет в Слау и ни разу не забредала внутрь М25, кольцевой автострады вокруг Лондона. Мама не наденет дешевые драгоценности даже в гроб, а папа сидит Сиднем на своей испанской вилле и хлещет дешевую риоху. Выходит, это Саймон позвал кого-то домой. Сосулька подросла. Сердце забилось быстрее. Он уехал по делам во вторник после обеда, и они, кто бы это ни был, должны были прийти в понедельник между 8 утра, когда она ушла из квартиры, и 7:30 вечера, когда вернулась с работы. За это время гостья приняла душ, и наверняка не одна. О, боже, они спали в ее кровати. Картинки, заполнявшие мозг, становились все ужаснее. Нет, нужно что-то предпринять. Перестань ломать голову и действуй. Вот именно. Тогда еще есть шанс, что все объяснится. Она захлопнула чемоданчик и стала тщательно обыскивать квартиру, начиная с кухни. В холодильнике не было ничего необычного. В посудомойке 3 грязных бокала, из которых она пила сама. Кофемашина Неспрессо без единого пятнышка. Они оба не пили кофе. Машину подарили на свадьбу, ее не стали выбрасывать, потому что она подходила к черной металлической плите KitchenAid, также нетронутой. В спальне она поискала под кроватью сброшенную одежду. Пусто. К счастью, постельное белье только утром вернулось из прачечной, что позволяло избежать унизительного осмотра. В шкафу она обыскала пиджаки Саймона, тоже ничего подозрительного, и обход гостиной улик не добавил. В прихожей тоже ничего не нашлось, кроме стопки нераскрытых писем в верхнем ящике комода. Саймон предпочитал сам вскрывать всю их почту, но за последние 2 недели у него явно не доходили руки. Наверху лежала открытка, глянцевое фото пляжа с надписью «Привет из Испании». От папы, державшего дочь в курсе новостей. Проблемы с крышей виллы, поездка на местный Раанек, рынок, видимо, да. Было что-то про дядю Генри, но разобрать слов она не смогла. Папин почерк становился все запутаннее и угасал в серповидном пятне от вина. Остальные письма выглядели как счета, и Астрид оставила их в ящике. Пододвигая диван назад к стене и поправляя подушки, она думала о том, что шансов найти улики больше нет, но она уже знала достаточно. Придется это принять. Он ей изменил. Мысль о нем с другой была невыносима. Омерзительно. Забирая полотенце из ванной, Астрид не смотрела на душ. Она хлопнула дверью и пошла в спальню за спортивной одеждой. В спортзале никого не было. Она выбрала велотренажер в углу и настроила на невысокие холмы. После получасовой выматывающей езды гневу добавилось новое чувство — разочарование. Именно горькое разочарование. Он ее подвел. Это не входило в их 5-летний план, и тем более в планы этого года. Нужно было решить, уйдет ли она из-за его романа. До сих пор они были счастливы, безмятежно счастливы. Им нравилось одно и то же — искусство, еда, путешествия. И друг друга они любили с самого первого вечера, когда встретились в переполненном баре в Блумсбери, и он прошептал ей на ухо, что никогда не встречал никого красивее. Их жизнь, работа, эта квартира, они так упорно трудились, вместе. Он говорил, что она его продолжение. Дорожка на экране тренажера пошла в гору. «Давай, Астрид», — промычала она, сильнее крутя педали. Последний рывок через гребень холма, и она решила, что будет делать. Завтра, когда Саймон вернется, она ему все выскажет. Он извинится, спишет все на мгновенное помутнение ума и будет умолять о прощении. А другой женщине, если она еще рядом, укажет на дверь. И после юбилейной поездки на Кипр все постепенно встанет на свои места. Может, это и есть нужный им тревожный звонок? Ну что же, вызов принят. В конце концов, их брак станет только сильнее. Конечно, Клэр будет в шоке, что Астрид сразу не выгнала Саймона. «Как ты могла его простить, если б я поймала Уоррена в душе с другой?» Но Клэр не обязательно об этом знать. Никому не нужно. Разве Джинни сказать, только ей можно открыться. То, что нужно. Картинка на экране застыла. 34 минуты 15 секунд. Новый личный рекорд. Ровно в 7:30 Астрид устроилась смотреть «Собаке нужен дом». Она свернулась калачиком в углу дивана, натянув шерстяное покрывало до самого подбородка. В руке большой бокал с вином. Она не знала, хватит ли ей душевных сил, чтобы досмотреть передачу. Зачем Саймон все испортил? Последние 5 минут передачи занимал ролик про день, проведенный Пэм вместе с Тоби. Пэм неловко бросает мяч, Тоби катается с песчаной дюны. Затем следовало финальное объявление. Примет ли Пэм Тоби как своего питомца навеки? Астрид сжала край покрывала. «Да, Пэм сделает все правильно, должна сделать». «Конечно, возьму», — выдохнула Пэм. Тоби Пули помчался к новому хозяину с выражением полнейшего счастья на своей песочной морде. Пэм схватила его в объятия и... Астрид зарыдала. Слезы текли по щекам, вино из бокала залило диван. Целых 5 минут безудержного плача. Рядом завибрировала диванная подушка. Астрид вытерла глаза тыльной стороной руки. Опять тот самый городской номер. Точно спам. Тьфу. Она швырнула телефон через всю комнату и поплелась на кухню подлить вина.